Адам Мицкевич. Забытый храм. Несчастен, кто, любя, любим не может быть. Несчастнее его, кто, не любя, томится. Но всех несчастней тот, кто к счастью не стремится, кто больше никогда не в силах полюбить. Чуть страстью перед ним вакханка загорится, он, вспомнив прошлое, спугнет свои мечты, а перед ангелом любви и чистоты с расцветшей душой не смеет преклониться. То он винит себя, то он других винит. Перед простушкой горд, богине он робеет, и вечно он «прости». Надежде говорит. Так видим мы порой. Забытый храм стоит. В нем пусто и темно. В нем вечно сумрак веет. В нем Бог не хочет жить, а человек не смеет.